Глеб Соколов. Свиньи. Все эти первые дни, в которые Савелий открывал мир за забором их приусадебного участка, его матери вечером и ночью не было дома. Она устроилась в пансионат подрабатывать ночной дежурной на время, пока женщина, выполнявшая эту работу в обычные дни, болела. Евлампия знала, ее сын в темноте уходит из дома и также затемно возвращается обратно. Но своими глазами, как он приходит и уходит, не видела ни разу. Однажды она пришла с дежурства на несколько часов позже, уже когда рассвело. В большой комнате, где стояла кровать ее сына, зачем-то горел свет. Тусклая лампочка без абажура под потолком. Савелий сидел на краю кровати. В руках его был радиоприемник. Глаза верзилы полны слез. Они истекали по дряблым, поросшим рыжей щетиной щекам. Он поднял глаза на мать. «Он не работает! Мама!» — с отчаянием проговорил Савва. «Может, батарейки надо поменять?» Евлампия подвинула к себе стоявший у стены стул и медленно опустилась на него. «Нет, батарейки свежие! Он сломался! Зачем я встал на ноги?» — вскричал Свиньи и с силой швырнул радиоприемник в угол. Корпус старенького радио разлетелся на куски. «Лучше бы!» — Верзила сжал кулаки. Он силился выразить мысль, которая сидела у него в голове, но нужные слова не находились. «Эх!» — он махнул рукой. Некоторое время молча сидел на кровати. «Мать, почему ты мне ничего не говорила? Ты была там!» Истерично воскликнул Савиньи. «Где, сынок?» Евлампия с ужасом смотрела на сына. Все эти дни она подспудно ожидала чего-то такого. Почему? Но ведь она была матерью этого огромного человека. Она родила его, вырастила. Пусть даже он говорил, что сделала она это плохо, и он вырос калекой. «Там! За дверями нашего дома!» Теперь уже спокойно ответил он. «Конечно, была!» Также спокойно ответила женщина. «Я только что оттуда!» «Ты говоришь об этом, как о чем-то совершенно обыкновенном!» Верзила пытливо всматривался в лицо матери. «Словно там...» «Там ничего нет, но ведь это не так. Мир за дверью нашей избушки, мне казалось, что он такой, как о нем говорили из радиоприемничка. Но там не сказали о главном. Господи, да о чем?» Теперь не только в глазах сына, но и в глазах матери стояли слезы. «Как это? О чем? Не ври, что ты ничего не замечаешь!» Верзила подскочил к матери и схватил ее за плечи. Несколько раз силой тряхнул. «Ты не могла не видеть это!» «Ну, где тут можно заблудиться?» С усмешкой спрашивал Серега, посматривая на своего растерянного приятеля Матвея. «Все очень просто. Один коридор, одна кухня, одна столовая, морг. Хорошо, в этом ты не ошибся, морг совсем рядом. Но в него идет совсем другой коридор. По каким таким переходам и лестницам ты бегал? Может, у тебя просто произошло какое-то умопомрачение от большой дозы лекарства? Такое бывает. Матвей после этих слов как-то окончательно смутился. 10 минут назад они с Серегой пришли на то место, где Матвей потерялся в ту самую ночь, когда он увидел на стене могильные кресты и встретил рыжего волосатого человека в черном саване. Крестов на стене не было, но Сергей обнаружил на тех самых местах, на которых Матвей видел их, какие-то странные следы. Они походили на остатки то ли краски, то ли сажи от углей, которую со стены потом тщательно стерли мокрой тряпкой. Но никаких лабиринтов, в которых можно было бы блуждать, здесь не было. Как не было ничего такого, что могло бы хоть как-то отдаленно напоминать их. «Ну, так ведь я же тебе говорил, это было действие луча, того, что бьет из космоса. Он же меняет сознание. Чего искать тут все эти лабиринты, когда их нет? Это был этот, морг!» С воодушевлением проговорил Матвей. Ему даже показалось теперь странным, что он вместе с Серегой принялся разыскивать тут все эти коридоры, в которых блуждал поздней ночью. Ведь их, ясное дело, не было. «Хорошо, ты говоришь, что это луч», — сказал Серега. «Но раз ты однажды уже попал под его действие, значит, это может повториться, верно?» «Верно. Давай придем сюда ночью. Проверим. Может быть, луч действует». Серега приобнял своего старшего товарища и увлек его за собой назад по коридору, в сторону их палаты. Когда они поднимались по лестнице, им навстречу вдруг попался сначала Кагарманов, рентгенолог, хорошо известный и Матвею, и его приятелю, а за ним медленно шел огромный волосатый мужик. Причем волосы его были огненно-рыжего цвета и торчали в разные стороны. Матвей словно остолбенел. Сергей тоже остановился и, ничего не понимая, смотрел то на своего приятеля, то на спускавшихся вниз уже по следующему пролету лестницы профессора Кагарманова и его огромного рыжеволосого спутника. «Серега, это же...» – прошептал Матвей. «Если нарядить его в черный балахон с капюшоном, то этот рыжий будет точь-в-точь, как тот, которого я видел ночью!» «Это ад!» — думал Свиньи. Он сидел в яме, прикрытой со стороны дороги кустами, и ждал одного человека. Откуда у самого края деревенской дороги появилась яма, гигант не знал. Она была неглубокой, не больше метра. Со стороны дороги, которая одновременно была единственной деревенской улицей, ее прикрывали разросшиеся высокие кусты. Кустарник раньше занимал большую площадь, но когда рыли яму, часть кустов выкорчевали. Оставшиеся кусты укрывали словно бы стеной широкую яму от взглядов тех, кто шагал по дороге. Гигант, высовываясь по пояс из ямы, смотрел в просвет между кустами на деревенский бродвей, настоявший по обеим его сторонам покосившиеся домишки. «Преисподняя!» — думал Свиньи про свою родную деревню. «И они считают это местом, в котором могут жить люди? Как можно жить в такой деревне? Нормальный человек здесь жить не может. Здесь может жить только тот, кто либо никогда не был человеком, а с самого начала был рожден мерзким существом, неким подобием склизкого, извивающегося червя, либо тот, кто от такой жизни потерял человеческий облик и превратился в склизкого червя. Все, кто живет здесь, черви, мрази. Я не такой, и жизни здесь я не вынесу. Что будет дальше, когда наступит осень, набегут тучи, забарабанит по крыше избы дождь? Не выдержу. Но как они выдерживают? Проносилось в голове свиньи. Я не такой, как они. Но почему? Гигант вспомнил одну передачу, которую слышал по радио примерно полгода назад. История одного инопланетянина. Маленьким ребенком прибыл на Землю с другой планеты, вырос среди людей, постепенно осознавая, что не такой, как все. Тайны своего происхождения не знал, считая себя сиротой. Лишь после целой цепи приключений узнал правду. Тот радиоспектакль о гости с другой планеты. Я тоже из космоса. Я, свиньи, прибыл сюда из других миров. Потому каждый день, что живу здесь, я нахожусь во враждебном окружении. Потому-то и не вставал с кровати 33 года. «Земное тяготение!» — осенило гиганта. «Там, в других мирах, тяготение совсем иное. Там я порхал, как пташка». Свиньи немного раздвинул ветви кустов. Он увидел, что в самом конце единственной деревенской улицы появился объект, та, из-за которой он сидел в ямной засаде. Но как удалось международному профессору Саббатини помочь мне? Не останавливались мысли в голове гиганта. Объяснение может быть только одно. Саббатини имеет какое-то отношение к пришельцам из космоса. Он сам не здешний. Все его микстуры, точно, ведь они не продаются ни в одной аптеке, произведены где-то там, в других мирах. Ха! Свиньи и в самом деле в голос хмыкнул. При этом он не переставал внимательно следить за девушкой, которая медленно приближалась к кустарникам и яме. О том, что кто-то поджидает ее в ней, она, конечно, не знала. Девушка остановилась. Через десяток секунд он увидел, как ее лицо осветилось огнем от загоревшейся спички. Она прикурила сигарету, потом сделала еще несколько шагов вперед и неожиданно опустилась на корточки. Свиньи еще сильнее отодвинул куст, мешавший ему смотреть на дорогу, но понять, что делает девушка, все равно не мог. Вдруг он все понял. Кошка! От забора одного из деревенских домиков к девушке через грунтовую дорогу перебежала кошка. Девушка опустилась на колени и принялась гладить животное. Это занятие увлекло ее. Огонек вспыхивал ярче, то затухал. Девушка оставалась сидеть на корточках. Гигант чувствовал, что ожидание нервирует его. Свиньи сунул руку за пазуху и вытащил оттуда вареную сардельку. Ее он отобрал сегодня вечером у одной деревенской старухи. Свиньи шел по единственной улице деревни, заглядывал в те редкие окна, которые светились. В одном из них он увидел старуху, сидевшую за столом. Перед ней стояла кастрюля. Свиньи увидел. Старуха сунула в кастрюлю руку и вытащила из нее сардельку. Гигант проглотил слюну. Он знал, что такое сардельки. Несколько раз мать приносила ему их из сельского магазинчика. Сардельки гиганту очень нравились, но лакомство это доставалось ему считанные разы. Свиньи, правда, в тот день он еще был не свиньи, а Савелий, но мы для простоты будем называть его новым именем. Представил, как он откусывает от сочной сардельки большой кусок и медленно пережевывает его. Решение пришло к гиганту мгновенно. Он свернул к калитке, от которой к старухиному дому вела узкая дорожка. Она была закрыта на щеколду, но, перекинув через забор огромную лапу, свиньи легко отворил ее. Быстрыми шагами прошел к дому, дверь была заперта, но гигант силой навалился на нее плечом. Раздался громкий треск. Собачка замка выворотилась из дверного косяка скобу, дверь распахнулась внутрь. Старуха отшатнулась от стола и, держа сардельку в руках, уставилась на возникшего на пороге гиганта. В несколько быстрых, решительных шагов, преодолев расстояние до стола, гигант выхватил из рук старухи сардельку. Заглянув в кастрюлю, вытащил оттуда еще одну. «Только посмей сказать об этом кому-нибудь», — проговорил Верзила и откусил от сардельки огромный кусок. Старушенция не произносила ни слова. Пережевывая сардельку, гигант прошелся по комнате, заглянул за стекло буфетного шкафчика. Там была только старая посуда, собранная из нескольких разных сервизов. Свиньи запихнул в рот остатки сардельки. Схватив со стола газету, гигант оторвал от нее кусок и, завернув в него вторую сардельку, засунул ее в карман. Руки его были свободны. Взяв со стола кастрюлю, свиньи сдавил ее с боков ладонями и, напрягшись, сплюснул. Кастрюля теперь выглядела так, словно по ней ударил огромный гидравлический молот. Старуха издала какой-то странный звук, то ли стон, то ли часть слова, договорить которое ей не хватило сил. «То же самое будет с твоей старой облезлой башкой, если ты расскажешь кому-нибудь, что я приходил сюда», — мрачно произнес свиньи. Старуха закивала головой. Гигант подошел к окну и отодвинул занавеску. Разглядеть что-либо в темноте было невозможно. Разве что покосившийся забор, разломанный штакетник, сгнившие столбы, на которых еле держались длинные, тоже гнилые перекладины. Метрах в семи с другой стороны забора стоял низкий домишко. Окна в нем не горели. Где-то там, за домом, за еще одним покосившимся, в этой деревне они все были такие, забором стояла широкая, приземистая изба с крышей, поросшей мхом. Гигант был уверен, что по крайней мере одно из трех ее окошек, смотревших в сторону деревенской улицы, сейчас освещено. Где-то за ним сидит, вот может, как эта, сидящая сейчас рядом с ним старуха, другая старушенца. Ей, должно быть, уже давно хочется улечься спать, но она ждет внучку, юную студентку из города, приехавшую несколько дней назад, неизвестно зачем, погостить к бабке в деревню. от своей матери Евлампии, свиньи, слышал, что вроде бы девчонка поругалась со своим отцом и приехала к бабке, у которой последний раз была много лет назад, в далеком детстве. Студентка была красивой. Впрочем, даже если бы она была уродиной, гигант все равно обратил бы на нее пристальное внимание, потому что она была единственным молодым существом женского пола во всей деревне. Кроме глубоких старух, здесь было только две немолодых женщины. Одна из них – мать свиньи. Отпустив занавеску, свиньи бросил злобный взгляд на старуху, которая сидела, оцепенев от страха за столом. После этого свиньи вышел из дома. Он знал, подслушал несколько часов назад разговор между студенткой, ее звали Катерина, и ее бабкой, что Катерина отправилась в пансионат. Зачем, неизвестно. Может, посидеть в маленьком баре, где собирались вечерами обитатели пансионата, может, встретиться с кем-то. Обратно можно было добираться несколькими путями. Поэтому гигант решил устроить засаду в том месте, которого Катерина не миновала бы в любом случае, на окраине деревни за несколько сотен метров до дома ее бабки. «Что это?» Евлампия с ужасом смотрела на своего сына. Даже отдаленно она не могла представить себе, что было причиной такого сильного потрясения у ее Савелия. «Этот мрак! Сырость! Промозглая погода! Эта страшная нищета, которая здесь кругом! Грязь! Это жижа! Вот смотри!» Он показал матери свои калоши. Сверху донизу они были облеплены уже начавшей подсыхать глиной. «Ты ведь видела все это? Знала!» Сукаризной сказал матери свиньи. «Как в таком мире можно жить?» Евлампия онемела. Если бы в это мгновение она думала, что ее сын сумасшедший, что он несет не пойми что, ей было бы проще. Но к ее ужасу она прекрасно понимала, о чем он говорит. Она и сама всю жизнь испытывала похожие чувства. Но только в ее душе эти чувства никогда не достигали такой силы, как сейчас в сердце Савелия. «Мамочка, тоска!» — с рыданиями в голосе проговорил Верзила. Евлампия вздрогнула. Только что Савелий впервые с той поры, когда он был мальчиком, назвал ее мамой. И даже не мамой, а мамочкой. Обычно с его уст срывалась только «мать», иногда «старая сволочь», хотя Евлампия была еще далеко не старухой. «От того, что я вижу там, за стенами нашего домика, мне холодно внутри, меня охватывает тоска. Здесь у нас тоже не сахар», — рукой Савелий обвел обстановку их убогого домика. «Но это еще хоть как-то можно объяснить. Я, кто я был, несчастный лежачий инвалид. Ты, одинокая мать инвалида. Нашему жилищу положено быть убогим. Но вокруг... Здесь что? Живут только одни инвалиды. Тоска! Мама, дай мне какое-нибудь лекарство от тоски. Савельюшка, успокойся. Какое же лекарство я тебе дам?» Тоже начиная плакать, спросила Евлампия. «Мама, но мне очень больно!» Верзила зарыдал в голос. «Это низкое серое небо, эти угрюмые тучи, эти убогие дома!» «Сейчас как раз тот, что надо», — проговорил Серега и спустил ноги с кровати, сунув их в дешевые пластиковые шлепанцы. «А ты, поди, и не спал?» — с усмешкой спросил молодой человек своего старшего приятеля. Тот сидел на кровати, прислонившись спиной к высоко поднятой подушке. «Нет, не спалось. Спина болит. Не шуми, а то их разбудишь», — Матвей кивнул на соседей по палате. «Странно, но я проснулся сам и как раз в то самое время, которое нужно». Сергей смотрел на свои наручные часы. «Может, этот луч уже начал действовать?» «Пойдем», — Матвей поднялся с кровати. «Сейчас все узнаем». Они вышли из палаты и, тихонечко притворив за собой дверь, двинулись по коридору. У самой лестницы им навстречу попалась пожилая женщина в белом халате и белой же медицинской шапочке на голове. «Не могу сообразить, ребята, где тут процедурный кабинет? Я недавно работаю, и до этого все больше в другом отделении. Вашего корпуса не знаю. Нянечкой я тут устроилась», — проговорила пожилая женщина. Матвей как-то равнодушно, не глядя на женщину, махнул рукой в ту сторону, где была ординаторская. Она пробормотала что-то вроде «спасибо вам» и пошла туда. Двое приятелей двинулись по коридору дальше. Затем лестница, другая. Через некоторое время они оказались в том самом переходе. Все лампы горели. Матвей и Серега всматривались в то самое место на стене, где, как утверждал Матвей, в прошлый раз он увидел могильные кресты. На этот раз никаких жутких знаков на стене не было. Матвей достал из кармана брюк сигареты. Они и закурили. «Вот видишь, никогда не угадаешь, запустит со спутника луч или нет», — сказал Матвей. В этот момент где-то наверху раздался дикий, истошный женский крик. Кричала, похоже, очень молодая женщина. Глава 10. Восстать в мертвящей пустоте. Палата была залита кровью. Всего в ней было 4 кровати, но 2 пустовало. Они не были застелены. На 2 других лежали тела девушек. «Их звали Мирослава и Лана», — прошептала стоявшая рядом с Матвеем молодая женщина. Матвей вдруг почувствовал ужасную дурноту. Картина, которую увидел в женской палате, была не для его нервной системы. Почувствовал, что его сейчас вывернет наизнанку, и инстинктивно попытался отойти в сторонку. Но это ему не удалось. Народа в больничном коридоре собиралось все больше. Здесь уже стояли обитатели всех соседних палат, этажей. Задние напирали на передних. Увидев, что быстро выйти на свободное пространство не получится, Матвей попытался одолеть приступ тошноты усилием воли, прикрыл глаза. Перед этим взгляд его скользнул по Сереге. Тот, в отличие от своего приятеля, старался притиснуться как можно ближе к распахнутой двери в палату, получше рассмотреть все, что было за ее порогом. Матвей постарался мысленно представить какую-нибудь картину, которая бы никак не была связана с той, которую он только что видел. Он постарался вообразить лес, такой, каким он был, когда он ходил по грибы. Но воображение подвело его. Перед мысленным взором опять возникала больничная палата. Лана была привязана к кровати. Насильник проник в палату бесшумно, когда девушки спали. Затем он затолкал в рот Лане кляп, простыню с больничным клеймом. Она, разумеется, проснулась, но маньяк, скорее всего, успокоил ее ударом кулака в лоб. Затем другими простынями он накрепко примотал ее к кровати. Затем что-то произошло. То ли Мирослава проснулась и неожиданно вскочила с кровати, то ли вывернулась, когда маньяк пытался засунуть ей в рот кляп, но привязать ее к кровати ему не удалось. После этого он то ли, так же как и Лану, оглушил ее ударом кулака, то ли нанес страшный удар ножом в горло и уже после этого набросился на девушку, из которой фонтаном вытекала кровь. Маньяк сорвал с Мирославы одежду. При этом он резал и по ткани, и по телу ножом. На девушке перед смертью были надеты спортивные штаны и майка. Изорванные в клочки и пропитанные кровью, они были разбросаны по всей палате. Больничный халат на Лане был разорван и валялся тут же у кровати. Надетое на ней нижнее белье распорото ножом и лежало на кровати, придавленное телом Ланы. Горло девушки перерезано. Вдруг в темноте кто-то неожиданно возник на его пути. «Стой, Савиньи! Иди сюда!» Голос звучал властно и был странным. Он доносился, словно бы из чрева говорившего. К нему примешивался чудовищный хрип. Здесь, на задворках железнодорожного вокзала, где ржавые рельсы старой ветки уходили в тупик, было темно. Савиньи видел перед собой лишь черный силуэт. Никаких подробностей различить невозможно. Верзила замер. Он хотел броситься на того, кто посмел остановить его. Но обладатель хриплого голоса вдруг словно бы растворился в темноте. Черная тень мелькнула на мгновение перед Верзилой и исчезла. «Я видела этого рыжего у Кагарманова. Они здоровались за ручку. Это какой-то родственник». «Кого?» Иванов не мог ничего понять из сбивчивых объяснений немолодой женщины, работавшей в больнице нянечкой. Уже было установлено, что незадолго до кровавого убийства в коридорах больницы видели молодого мужчину с копной рыжих, торчавших в разные стороны волос на голове. Новость о рыжем быстро распространилась по палатам и коридорам больницы. После этого толпа, разъярившись, ринулась от чего-то на поиски одного из ведущих медицинских специалистов клиники – Кагарманова. «Да Кагарманова, конечно же! Этот рыжий, его кадр! Кагарманов его сюда ночью и впустил! А кто же еще?» Голос пожилой нянечки дрожал. Из глаз ее потекли слезы. «Ведь он мог кого угодно, и меня тоже, если бы я ему на дороге попалась!» За спиной нянечки стояли больные, в основном мужчины. Некоторые держали в руках ножи, которые прихватили из столовой. «Надо сломать дверь кабинета Кагарманова в рентгенологии! Рыжий прячется там!» Начали выкрикивать из толпы. «Вместе со своим родственником! Он никуда не мог отсюда деться! Там дежурят наши ребята!» Иванов чувствовал, дело начинает сдвигаться с мертвой точки. Если в ближайшее время группа захвата не обнаружит маньяка за дверью, на которую указывали больные, то в любом случае у Иванова будет его словесный портрет. Только вот сыщик чувствовал, что портрет, который ему нарисуют, будет полностью совпадать с внешностью вора в законе Иуды. Но ведь тот в красном мамонте. Смартфон Иванова зазвонил. Он машинально ответил на звонок. Вчера поздно вечером пришла информация. Извини, что не сообщил тебе раньше. Все, как-то момента не было. Звонил начальник отдела, в котором работал Иванов. Иуда сбежал. В Красном Мамонте его больше нет. Сыщик дал отбой и с шумом выдохнул воздух. В этот момент от больничного морга отъезжало такси, на заднем сидении которого рядом с Манжелли сидел Кагарманов. Верзила всматривался в темноту. С той стороны, где пролегали основные железнодорожные пути, доносился лязг медленно двигавшегося пассажирского состава. Но здесь, на тропинке, тянувшейся вдоль короткой железнодорожной ветки, царила полная тишина. Савиньи потерял того, кто остановил его и позвал за собой. «Ты здорово говорил там, на вокзале!» раздалось за спиной у Верзилы. Савиньи резко обернулся. Черный силуэт стоял у забора, тянувшегося метрах в пяти от железнодорожной ветки. Здесь и так было темно, но рядом было еще дерево. Его густая крона гасила последние лучи рассеянного света, долетавшие в этот мрачный уголок. Разглядеть лицо было невозможно. «Мне понравилось! Скажи, ты и в самом деле думаешь так?» «Как?» — голос Савиньи прозвучал тоже хрипло, с вызовом. Верзила в это мгновение думал о том, сможет ли стремительно преодолеть те несколько метров, которые отделяют его от силуэта, чтобы схватить его. «Не вздумай броситься на меня! Застрелю!» «Да с тобой не так просто!» — подумал Савиньи. «Кто ты?» — прохрипел он. «Я такой же, как и ты, человек, страдающий в этом мире. Разве не так, Савиньи? Ты ведь страдаешь?» «Да!» Верзила вдруг почувствовал, что ему уже не хочется набрасываться на силуэт. Даже не потому, что тот вооружен и может послать пулю. Савиньи вдруг почувствовал интерес к этому разговору. «Приезжай, я тебя очень прошу!» Голос Кагарманова в телефонной трубке срывался. «Только обязательно с машиной! И скорее!» «Что? Ничего не понимаю! Ты где? И чем занят?» В момент, когда раздался телефонный звонок, Манжелли беседовал в своем кабинете с больным. Чувствуя по голосу Кагарманова, что с ним происходит что-то необычное, и начиная сам в ответ говорить громче, чем нужно, да и к тому же нервным тоном, Манжелли поднялся из-за стола и, даже не извинившись перед пациентом, торопливо вышел из кабинета в коридор. «На меня идет облава! Больные! Меня караулят у кабинета! Дверь заперта! Они думают, что я спрятался внутри! Хотят ломать дверь!» — говорил Кагарманов. «А где ты сейчас?» — выкрикнул Манжелли. Он уже вышел в коридор и притворил за собой дверь. Теперь мог не стесняться. «В морге!» – шепотом ответил Кагарманов. «Где?» «Меня искали. Я убегал по лестницам. Единственный свободный от толпы проход был в морг. Видимо, это место наводит на всех больных такой ужас, что они на уровне подсознания стараются держаться от него подальше. Здесь, среди покойников, меня пока никто не трогает. Все произошло из-за Савиньи. Его видели в больнице ночью, когда произошло это двойное убийство». «Убийство?» В голове Манжелли возник образ рыжеволосого мутанта. «Этот тип должен был заняться чем-то подобным», — подумал врач-психиатр. «Ты еще ничего не знаешь? Ночью в больницу произошло кровавое нападение на одну из женских палат. Замучены и убиты две девушки. Приезжай скорее. Останови такси прямо у морга. Я выйду к тебе. Спеши, а то они доберутся до меня. Где-то вдалеке протяжно загудел тепловоз. «Слушай, Савиньи, с этим миром что-то не так», — проговорил черный силуэт у забора. «Ведь ты прав, когда говорил про восстание сатаны. Даже если такого восстания никогда не было, его нужно было устроить». «Точно, таинственный собеседник», — согласился Верзила. Савиньи действительно несколько раз разглагольствовал неподалеку от того места, на котором сейчас стоял, у привокзальной площади, на тему восстания в небесных сферах. Прослушанный там, в деревне, по радиоприемничку цикл передач по потерянному раю крепко засел в его памяти и успел сильно взбудоражить воображение. «Я скажу тебе больше. Даже если бы Господь Бог решил в какой-то момент устроить в этом мире восстание, он бы понял, ему некого здесь поднимать на бой. И только...» «Что только?» — спросила тень. «Только сатана со своими падшими ангелами может поддержать его. Никого нет больше в этом мире, кто может восстать. Кругом твари и трусы. Трусы и падлы, и только мы, воры и убийцы, мошенники и грабители, сохранили в себе остатки человеческого. Только мы еще способны восстать в этой мертвящей пустоте», — с жаром проговорил Верзила. Савиньи давно уже, еще до прибытия в Главносибирск, решил встать на преступную дорогу и потому считал себя профессиональным вором. Вором в законе. В том, что в этот сан его посвятят в ближайшее время, Верзила не сомневался. «Да, ты прав, Савиньи, и я буду на тебя рассчитывать». «Кто ты?» — воскликнул Савиньи. «Сатана! Сам сатана!» Тень вдруг отступила куда-то назад и через мгновение исчезла. Савиньи не стал ее преследовать. Где-то в заборе, который шел вдоль железнодорожной ветки, была, скорее всего, щель. В нее-то и проскользнул незнакомец, назвавшийся Сатаной. «Вам чего?» Человек в черном кожаном пальто смотрел на Иванова надменно и зло. «Вы, Калин Михаил Николаевич?» — спросил сыщик, хотя прекрасно знал, что перед ним именно Калин. Когда-то давно Калин, офицер могущественной спецслужбы, уже приезжал в Главносибирск. Тогда спецслужба проводила операцию по задержанию крупной банды черных банкиров, связанных с одной террористической группировкой. Калину понадобилась помощь главносибирской полиции. Иванов в той операции участия не принимал, однако случайно столкнулся с Калиным в здании главносибирского следственного изолятора. Калин вел там допрос своего подопечного, Иванов своего. Приятель Иванова, который тоже был там, рассказал ему, кого они встретили в коридоре. У сыщика была хорошая память на лица, и теперь он сразу узнал Калина. «Кто вы такой? Что вам нужно?» — раздраженно спросил Калин. С ним было еще 5 человек. Все они даже внешне чем-то походили на своего шефа. Такие же поджарые, с тонкими злыми лицами и ёршиками коротких, сердито топорщившихся волос на голове. «Я следователь из местной полиции», — проговорил Иванов, оглядываясь по сторонам. В главносибирском аэропорту, несмотря на полуденный час, было на удивление пусто. Здание аэропорта было недавно реконструировано, и теперь воздушные ворота города, расположенного в самой сердцевине азиатского континента, выглядели вполне по-европейски. Модерновые интерьеры, стеклянные потолки, бесшумно работавшие эскалаторы, кафе известных мировых сетей, нарядные магазины с полками, ломившимися от товаров. Бывать здесь было не так тоскливо, как в прежние времена, когда толпы плохо одетых, измученных пассажиров с огромными баулами сидели на корточках у обшарпанных стен неуютных холлов, разломанных кресел, привинченных ржавыми болтами к полу, на всех не хватало. «Да хоть главный прокурор страны!» Лицо Калина было злым. Он, не мигая, смотрел на Иванова. Пять человек, приехавших вместе с Калиным, видя, что происходит что-то не то, взяли сыщика в кольцо. «Поймите, я тоже занимаюсь этим делом», — проговорил Иванов. Голос его звучал уверенно. «Узнал, что вы приезжаете в Главносибирск, вот и приехал. Все равно вам придется ко мне обращаться. Вся информация у меня. Дело-то по убийствам веду я. К чему вам терять время в городе? Сразу обо всем и поговорим». Иванов пытался представить эту встречу в аэропорту как некое заурядное событие. Мол, узнал о прилете коллеги и решил встретить в воздушной гавани. Между тем, информация о приезде столичной группы в Главносибирск не то чтобы засекреченная, но узнать о ней раньше, чем Калин заявится в его кабинет, Иванов не должен был. Приезд столичной группы в Главносибирск был связан с тем, что в Москве не доверяли местной полиции. От агентов в Главносибирске в могущественной спецслужбе в Москве узнали о восстании Иуды, о страшных убийствах девушек, о слухах про военные эксперименты то ли наших, то ли американцев с лучом, который бьет из космоса. В столице решили, события очень скоро могут зазвучать за пределами региона. И испугались. В успехи местных главносибирских сыщиков не верили. Полагали расследование им не по способностям. Это в лучшем случае. А в худшем вся история возникла не без их участия. Руководство спецслужбы велело группе Калина немедленно вылетать в Главносибирск и на месте самостоятельно распутать клубок тайн. Местных полицейских в расследование посвящать лишь при крайней необходимости. Однако у начальства Иванова тоже были информаторы с доступом к некоторым секретам спецслужбы. Иванова вызвал начальник его начальника и рассказал. Происходящим в Главносибирске обеспокоились в столице. Приезжает группа Калина, которую надо взять под наблюдение. Савиньи подождал, пока Катерина, отпустившая кошку и поднявшаяся с земли, преодолеет примерно половину пути, отделявшего ее от кустов, прикрывавших яму, и выбрался из своего укрытия. Гигант не ожидал, что одно его появление так испугает студентку. Но она была умной девушкой, и с первой секунды, как увидела его, кажется, поняла о его намерениях все. В первое мгновение, вскрикнув от неожиданности, Катерина тут же овладела собой, напряглась, как-то вся собралась, точно сжатая пружина. Даже ростом она, кажется, стала меньше. Девушка попятилась назад, готовая к тому, что в любое мгновение гигант может броситься на нее. Савиньи мог без особых усилий сплюснуть в ладонях металлическую кастрюлю, но бегал плохо. Катерина предугадала и это. она лишь выбирала направление, куда лучше всего побежать, и потому медлила. Верзила чувствовал, за резвой студенткой ему не угнаться. Страх боли, который уже некоторое время его не беспокоило, в нем остался. А вдруг вернется, если придется перескакивать с кочки на кочку на заросшем кустарниками заброшенном поле, которое начиналось сразу за деревней и простиралось до расположенного неподалеку леса. Надо было что-то придумать, как-то сбить Катерину с толка, обмануть ее бдительность. Гигант словно оцепенел. Мысли неуклюже ворочались в его голове. Ему показалось, что они со студенткой стояли друг напротив друга чуть ли не пару десятков секунд. Но на самом деле произошло всего несколько мгновений. Затем раздался дикий, чудовищный, полный тоски и непереносимого ужаса крик.